Глава 9. Тимур. Конкурента. Помимо работы над своим проектом, я выделил время для знакомства с конкурентами. Все они уже прибыли в офис и расселись по своим кабинетам. Друг другу мы улыбались, а про себя надеялись, что на следующем этапе конкурса уже не встретимся. Победить хотел каждый, но основная борьба начнется только во втором туре. Сейчас главное исправить все недочеты, на которые указала жюри, и правильно презентовать проекты перед всеми собравшимися в центральном офисе. А уже после презентации жюри определит, кто пройдет в следующий тур. В себе я не сомневался. Работал с утра до позднего вечера. Алина тоже частенько задерживалась вместе со мной. Под конец рабочего дня вид ее упругой попы, стройных ног и подтянутой груди нравился мне даже больше собственного проекта. Надеюсь, это нельзя назвать изменой. Я не суеверен, но все же. Помимо сладкой парочки, которую покрывал Григорий Петрович, Софочка и Боря, я познакомился еще с несколькими интересными конкурентами. Один из них — Данил, молодой парень, 26 лет. На вид он был не красавец, но компенсировал этот недочет накачанной мускулатурой, которая бросалась в глаза слабому полу. Я, конечно, тоже не промах. Кубики, слава богу, при мне, а бицепсы растягивают рукава пола, но до Данила мне далеко. Хотя я никогда и не стремился стать настолько раздутым. С виду он был вполне себе дружелюбным, но если приглядеться, становилось заметно, что парень постоянно что-то вынюхивает, часто нервничает и теряет над собой контроль. Наверное, ему просто-напросто не хватает опыта. Да и обстановочка здесь весьма напряженная. Хотя, скорее всего, у него обычно недотрах, что, в общем-то, вполне логично отразилось на его проекте. Парк Данила был усеян скульптурами античности. В большинстве своем скульптуры были женского пола и, как водится, совсем не стеснялись своей наготы. А множество закрытых беседок, хаотично разбросанных по территории, наталкивало на мысль о том, что парк создан для озабоченных подростков, которые, сидя вечерами в этих самых беседках, будут непонятно чем заниматься, глядя на голых каменных женщин. Самой таинственной конкуренткой, как ни странно, была Лерочка. Так я ее называл, когда она не слышала, при этом вызывая дикий смех у коллег. Лерочка всех без исключения заставляла величать себя не иначе, как Валерия Викторовна. До сих пор не мог понять, почему. Комплексы у нее, что ли, или дистанцию хочет выдержать. Но смотрелось это странно и смешно. Лера, конечно, была лакомным кусочком. Все при ней, и внешность, и ум. Брюнетка с длинными роскошными волосами почти до пояса, которые так и хотелось намотать на кулак. Подтянутая и стройная, и постоянно все скрыто от глаз. Кто так одевается? Хоть бы декольте дала заценить. Иногда смотрел на нее, и неприличные мысли заполняли мозг. Ну а почему бы и нет? Нет ничего невозможного. Пару раз я уже пытался к ней подкатить, но она не реагировала на стандартные комплименты и прочие шаблонные уловки. Казалось, я не интересовал ее ни как соперник, ни как мужчина. Было даже немного обидно. Она явно меня недооценивала. Пока она загадка, тратить на которую время мне совершенно не хочется. Пусть другие взламывают эту крепость. Я сюда приехал по другому поводу. Вскоре все за спиной стали ее называть, как я. Таким образом, я немного сплотил наш не очень дружный коллектив конкурентов. Но Валерия Викторовна сама виновата. Нельзя быть такой занудой. Сначала думал, что она набивает себе цену, но потом понял, все намного хуже, она такая и есть. Говорила, что думает, и делала тоже. Иногда это было не в тему. Но Лерочка была не из робкого десятка, поэтому мужественно выносила все нападки со стороны и шла напролом. Не лучшая манера поведения для женщины. Григорий Петрович ее не взлюбил сразу, и мне это было только на руку. Что-то подсказывало, что вовсе не по причине ее некомпетентности. Слишком уж дерзко указывает она начальнику на его ошибки. Умная женщина, а никак не может понять, но не любят мужчины этого, тем более начальники. Я бы мог простить ею наглость и пренебрежение при первой встрече. Помог бы с удовольствием советом, если бы она была чуток поласковее. Но она сама выбрала свой нелегкий путь. Возможно, даже расстроюсь, если ее сразу отсеют, но только совсем чуть-чуть. Еще большую загадку для меня представлял ее проект. Что же Григорий Петрович так ругает ее? Даже интересно. Лера совсем не производит впечатления некомпетентного сотрудника. Не хотелось признавать, но порой приходила мысль, что там что-то настолько гениальное, что начальник хочет это в корне изменить. Спать не мог и в конце концов решил развеять свои сомнения. В моей голове зародился хитрый план. Я решил прийти на работу с утра пораньше, пробраться в ее кабинет и хотя бы одним глазком взглянуть на проект. Свое решение откладывать в долгий ящик не стал. В тот же день задержался дольше обычного и написал уборщице записку от имени Лиры, чтобы не закрывала кабинет на ключ после уборки. Придумал глупую отговорку о том, что у соседей сломался принтер. Прилепил свое сочинение на ее дверь. Надеюсь, Лера не расстроится из-за пятна от моей жвачки. Вряд ли она бы так сделала, но, думаю, уборщица разбираться не будет. На следующий день приперся на работу в 7 утра. Повернул дверную ручку и расплылся в довольной улыбке. Моя уловка сработала. Сразу сорвал записку. Никаких улик оставлять нельзя. Глянув по сторонам, переступил через порог. Последний раз, когда я был здесь, возможности осмотреться не подвернулось. Лера довольно быстро вернулась и выпроводила меня за дверь. Сейчас я с интересом огляделся вокруг. Видно, у Лерочки пунктик чистота. Документы на столе разложены по ровным стопочкам. Ручки и карандаши выложены в ряд, а все лишнее убрано по полкам и ящикам. Я, конечно, люблю порядок, но не до такого маразма. Даже страшно прикоснуться к чему-либо, чтобы не оставить отпечатков. Не удивлюсь, если позже она проведет тест ДНК пятна моей жвачки, чтобы выяснить, кто его оставил на двери. Ноутбук был открыт и не выключен. На экране сияла надпись о том, что обновление завершено. Неужели мне везет? Чувствовал себя каким-то шпионом. У меня в голове даже заиграл саундтрек из фильма «Миссия невыполнима». Обычно я не прибегаю к таким низким методам, но Лера своим высокомерным поведением, можно сказать, не оставила мне другого выхода. Да она практически сама меня заставила. Из-за нее я теперь чувствовал, что просто обязан обойти ее на конкурсе по всем параметрам. Это моя маленькая месть. Хотя плохих девочек я обычно наказываю совсем по-другому. Поводил мышкой по коврику, и экран разблокировался. На рабочем столе тоже идеальный порядок, ни одного лишнего файла. Интересно, в компе есть фотки, где она обнаженная? Отогнал прочь пошлые мысли. Времени и так немного, нужно переходить к делу. Отсортировал файлы по дате изменения и открыл самый свежий. Затем другой и далее по списку, пока не наткнулся на то, что искал. В коридоре послышался громкий стук шпилек о керамический пол. Я резко метнулся в сторону и выглянул из-за шкафа. Стены прозрачные, так что видимость просто отличная. По коридору шла Лера. Вот черт! Ну кто так рано приходит на работу? Выбежать из кабинета я уже не успевал. Захлопнул ноутбук и залез под стол. Конечно, можно было и в шкаф, но она по-любому повесит туда свои вещи. Оставалось надеяться, что Лера хотя бы в туалет заглянет с дороги. Сердце бешено колотится, даже в ушах стучит. Сижу и думаю, каким же идиотом нужно быть, чтобы залезть под стол? Хотел было вылезти и встретиться с ней лицом к лицу, но дверь внезапно открылась. Уже было поздно что-то менять.